Ну ладно, хватит спать, скорей товар мне отпусти. Мамаш, я не рабочий, не крестьянин, я прослойка интеллигент в конечном счете. Мэй, твой визит. Да я в натуре музыкант, да, я ломаю рок. Мамаш, мне два флакона и плавленый сырок. Пришел к тебе опять. Друзья послали, черт возьми, как для друзей не взять. Мы репетируем пока, а через день концерт. Могу за полцены продать тебе одну.